Студия «Ардис» представляет Евгения Потапова «Меркантильная Зоя». Читает Юлия Степанова. Глава первая. Предательство. Зоя сидела за столом и с каким-то странным отупением слушала то, что происходило в спальне. Там ее муж Борис собирал свои вещи. Он вышел из комнаты, волоча за собой чемодан на колесиках. «Зоя, ты меня слышала? Я ухожу от тебя. Она лучше тебя, моложе, красивей, умней, у нее престижная работа». Чеканил он каждое слово, которое гулким эхом отзывалось в ее голове. «Она умеет одеваться и вообще выглядит замечательно». «Может, поешь? Я сготовила». Зоя пыталась хоть за что-то уцепиться, что пока еще укладывалось в ее картину мира. «Боже, Зоя, какая же ты мещанка! Я ей про любовь, а она мне про еду!» — хмыкнул Борис. «А как же дети?» — протянула она. «Они вырастут настоящими мужчинами, как их отец», — с пафосом сказал пока еще муж. Вдруг Зоя встрепенулась, вспомнив, что позавчера получила зарплату. Ее, как обычно, забрал Борис. Он считал, что его жена не умеет тратить деньги. Ежедневно он ей выдавал 150 рублей на дорогу и пирожок. В те дни, что она не работала, естественно, никаких пособий не выделялось. Муж выгребал всю ее зарплату до копейки. Иногда ей удавалось спрятать премию. В этот раз в заначку ушла премия в 2000 рублей. Зоя надежно ее спрятала в рабочем костюме, который принесла домой постирать. «Борис, чем я буду кормить детей? Да и старшему к школе нужен спортивный костюм». «Какая ты, Зоя, меркантильная! Даже порадоваться не можешь за мужа, что он нашел свою любовь. Про деньги вспомнила. Там в холодильнике есть продукты, пока хватит. Приеду на выходных и затарю вам холодильник». На каких выходных, он не уточнил. «А хлеб? А молоко? А на проезд? А Сашке спортивный костюм для физкультуры?» С тоской в голосе спросила Зоя. «Всю душу ты из меня своей мелочностью вынула», — хмыкнул он. Борис достал из кармана портмоне и вытащил оттуда 1000 рублей. Он по-барски кинул ее на стол. Вопрос про спортивный костюм он проигнорировал. «На вот, не транжирь!» «Но этого мало?» — промямлила Зоя со слезами на глазах. Мужчина брезгливо поморщился, порылся у себя в карманах и высыпал на стол горсть мелочи. «Сашке хотел в копилку насыпать, но если тебе нужнее, то вот. Ты должна быть благодарна, что я тебе квартиру оставляю», — ответил он с каким-то брезгливым превосходством. «Так это же бабушкина!» — тихо прошептала Зоя. «Наша, Зоенька, наша! И я ее тебе оставляю!» Он посмотрел на нее высокомерно. «Мы прожили в ней 10 лет. Я делал в ней ремонт и ежемесячно вносил квартплату. Так что по закону и по человеческим принципам половина квартиры моя. Но я благородный человек и оставляю ее тебе. Хоть ты и не заслужила этого. Вечно только о материальном думаешь, духовность тебе просто недоступна». Он гордо поднял голову и покатил чемодан в коридор. «За остальным я приду потом», — крикнул он из прихожей. «Угу», — машинально кивнула она и продолжила тупо смотреть на 1000 и на кучку мелочи. Зоя с ужасом думала, как они проживут целый месяц с детьми на эти деньги. Да, в заначке у нее было почти 2500. 500 рублей она ухитрилась сэкономить на пирожках. Но этого было катастрофически мало. На кухню зашел старший сын и глянул на деньги на столе, а потом на мать, которая сидела со странным выражением лица. Что-то произошло в его детском мозгу. Как-то он все быстро понял, несмотря на свои 8 лет. «Мама, да не особо мне нужен этот спортивный костюм. «Сейчас многие носят короткие брюки, а олимпийку я и так никогда не надеваю», — сказал Сашка, подошел к матери и уткнулся ей в плечо. «Нет, сынок, мы купим тебе костюм, но чуть позже», — устало произнесла Зоя. «У меня копилка есть. Бабушка с дедушкой мне немного денег подарили, ну и мелочи много папа насыпал. Можно взять на костюм оттуда». «Хорошо», — кивнула она безучастно. «Мы кушать будем?» На кухне появился младший сын и скривил скорбную рожицу. «Да, сынок, сейчас я денежку уберу и сядем есть». «А папка где? Я ему рисунок нарисовал». «Уехал папка в далекую страну», — вздохнула Зоя и стала собирать монетки со стола. «Он вернется?» — спросил с надеждой Алешка. «Может быть», — безучастно пожала она плечами. Она насчитала 132 рубля. «С паршивой овцы хоть шерсти клок». Зоя налила ребятишкам в тарелки суп, второй решила оставить на завтра. Салат тоже надо было съесть сегодня, так что она решила, что такого ужина им будет достаточно на троих. Завтра хоть не надо будет готовить, а то Борис не ел вчерашнее, и ей приходилось рано утром вставать перед работой и готовить, чтобы он поужинал, так сказать, свеженьким. Младший законючил, требуя котлетку, но не доев суп. «Маленький, давай котлетки оставим на завтра», — попросила Зоя. «Ты еще супчик не доел, там тоже мяско есть». «А ты разве завтра готовить не будешь?» — возмутился Лешка. Он это сказал таким тоном, что сразу напомнил Бориса. От старшего брата прилетел подзатыльник. «Ешь, что дают, мамка завтра работает», — прошипел он на брата. Тот сразу залился слезами. Зоя как-то равнодушно смотрела на младшего сына. Она молча встала, вынула самую большую котлету из тарелки, такие она жарила специально для Бориса, и разделила ее пополам. Одну половину положила старшему, другую — младшему. «А ты?» — спросил Санька. «Я не хочу. Я супом наелась. Да и салат надо доесть», — спокойно ответила Зоя. Ей кусок в горло не лез, но она не могла себе позволить выбрасывать еду. Да и не выкидывала она ее никогда, хоть и Борис не ел вчерашнее. Обычно она убирала остатки подальше в холодильник и на следующий день брала с собой на работу. Иначе на одном пирожке ноги носить не будешь, не хватит его на 12-часовую смену. Что-то мог доесть старший сын после школы, он как-то не особо выпендривался, мог и вчерашнее пожевать. Вот младший Лёшка пошёл в отца, кривился и ковырялся в еде. Ему было всего 5 лет, а уже привередничал, как взрослый. После лечебного подзатыльника от брата и безучастного отношения матери к этому происшествию, Лёшка, шмыгая носом, слопал оставшийся суп, заедая его половинкой котлетки. Санька помог матери убрать со стола и помыть посуду. Он, как бездомный щенок, заглядывал маме в глаза и не понимал, что с ней происходит. Словно его любимая мамочка сломалась и стала холодной, бездушной куклой. Он думал, что лучше бы она плакала или ругалась на них, но не смотрела сквозь детей. «Мама, я тебя люблю», — серьезно сказал он ей и чмокнул в щеку. «Я тебя тоже, сынок», — она вяло улыбнулась. В глазах промелькнула какая-то тень нежности и снова исчезла. Зою волновала только одна мысль — как прожить целый месяц на 3 с лишним тысячи рублей. Из этих денег нужно было заплатить за садик 800 рублей, сдать на обеды старшему 700, оставить себе на проезд 1200. «Да, Зоя, и ни в чем себе не отказывай», — криво усмехнулась она. Женщина подошла к холодильнику, распахнула его и стала внимательно изучать. На завтра был обед для старшего сына и ужин для всей семьи. Оставалось немного молока и кефира, было несколько банок варенья и соленые огурцы, банка лечо и кабачковая икра, десяток яиц, почти целая пачка масла, пачка творога, полбаночки сметаны, 3 банана и 3 яблока, кусочек сыра. В овощном отделении лежал вилок капусты, морковь, немного картошки, свекла. Было около 1 килограмма лука. В шкафчиках всякой крупы несколько пачек, макароны и мука. Затем она навестила морозильное отделение. Там было не так радужно, как наверху. 1/2 кило свинины, 1/2 кило говядины, косточки на бульон на 1 раз и 1/2 кило фарша. Еще была рыба хек, 1 килограмма. В верхнем ящике лежали всякие ягоды и фрукты, овощи в заморозке, а еще несколько контейнеров с замороженной готовой едой. «Не густо», — вздохнула Зоя, — «но и не пусто. Должно хватить на 1,5 недели, если постараться, то и на 2 недели растянуть можно, а там, может, Борис действительно приедет и затарит нам холодильник. Подкуплю еще курицу, и на супчик будет спинка, и косточки, и потушить кусочки, и в фарш добавлю куриную грудку, разбавлю его, а может, вообще отдельно сделаю с тыквой. Мама тыкву в прошлый раз предлагала, надо взять». Зоя думала о насущном, избегая мысли о предательстве мужа. Ей надо было выстоять во что бы то ни стало, ради детей, ради себя. Дети смотрели мультфильм в большой комнате. «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное», донеслась до нее фраза из комнаты. «Точно, надо перебрать вещи», — решила она.